споры продолжаются. Неудача постигла советский пароход «Малыгин». 20 июня он оказался в ледовом плену возле острова Надежды, из которого некоторое время не мог освободиться. 22 июня итальянцу Умберто Маддалени удалось отыскать лагерь генерала Нобеля и сбросить аккумуляторы для рации, продовольствия и медикаменты. Спустя трое суток шведский летчик Лундборг на одномоторном самолете «Фоккер» сел на лед рядом с лагерем бедствующих путешественников. Маленький «Фоккер» смог взять на борт лишь одного пострадавшего — начальника экспедиции. Несмотря на то, что Умберто Нобеле был ранен и находился в тяжелом состоянии, мировая общественность неоднозначно восприняла его возвращение из ледового плена. Руководитель экспедиции первым покинул лагерь, оставив своих товарищей. Все равно, что капитан первым бы покинул тонущий корабль. Сторонники Нобеля защищали его. Генерал был тяжело ранен. Он пострадал больше остальных и в первую очередь нуждался в медицинской помощи. Промедление угрожало его жизни. Окажись Умберто Нобеле на несколько часов дольше на льдине, врачи не смогли бы его спасти. Генерал хотел лично возглавить спасение всех своих товарищей по экспедиции. Правильно ли поступил Умберто Нобеле? Споры продолжаются и в наше время.